Глава 22. День Благодарения, который превратился в кошмарное продолжение Хэллоуина, закончился глубокой ночью на Манхэттене. Мак не смог найти ничего столь же безопасного, как жилище Андрея. В доме располагались еще квартиры Иры и Джейсона, поэтому с небольшим напрягом смогли разместить всех. Андрей даже порадовался, что у Мака была любовь к размаху, которой он дал волю при покупке квартиры. Пока Андрей с друзьями и семья Сьюзен приводили себя в порядок, Мак развил бурную деятельность. Были подняты по тревоге все адвокаты, которые уже взялись за разработку стратегии в будущем разговоре с полицией и следователями, а также дежурные врачи, которые немедленно занялись Ченом и пострадавшими охранниками. К сожалению, несмотря на броню, пятеро охранников погибли, а оставшиеся в живых почти все получили серьезные ранения. Еще двоим, кроме Чена, требовалось протезирование, которое Мак пообещал организовать за счет работодателя. Когда Андрей после душа вышел в гостиную, в ней уже собралось все руководство компании. Мак отправил домочадцев Сьюзен ужинать на квартиру Иры, дабы посвященные могли провести военный совет в узком кругу. «Так, дамы и господа, и существо среднего рода Мак». Мак пытался шутить. «Ситуация у нас не то чтобы ужасная, но хорошего мало. У Чена серьезное ранение, большинство проверенных бойцов тоже ранены. В случае неприятностей мы можем рассчитывать практически только на себя. Я разместил дроны и андроидов в ключевых местах. Подготовил запасные варианты на случай применения РЭБ и даже электромагнитного импульса, но тут гарантий нет. Возможно, что угодно. По этой причине попрошу спать в броне. Знаю, знаю, она вам надоела, в ней жарковато, она не рассчитана на постоянное ношение, но лучше плохо выспаться в поту, чем вообще не проснуться. Вы получите неповрежденные комплекты. Я не поскупился и озаботился ими заранее, а побывавшие в бою отправим на реактивацию». «Ожидаешь повторного нападения?» Андрею стало тоскливо. «Когда же все это закончится?» «Не то чтобы ожидаю, но готовым быть стоит. Я оцениваю вероятность процентов в 20, что немало. Надеюсь, что Малуни задействовали все оставшиеся ресурсы, и на повторную атаку такого уровня, да еще в центре Манхэттена, у них не осталось возможностей». «А что известно про нападавших?» Сьюзен тоже не понравилась перспектива сна в броне. «Да все то же, все то же. Стерты из баз данных, но некоторых я все же сумел опознать. Бывшие спецназовцы, буквально со всей Европы. Удивительно, но пока не опознал ни одного американца. Британцы, французы, поляки, украинцы, немцы, скандинавы. У всех боевой опыт в горячих точках. Их было почти полсотни. Чен с охраной сумели оттянуть значительную часть на себя. Реконструкция боя показывает, что нападавшие сперва выжгли всю электронику на километр в округе. Электромагнитный импульс страшной силы. Причем это оружие неизвестно даже мне. А потом выдвинулись в пешем порядке. Собственно говоря, охрана их засекла и вступила в бой, но почти сразу наши броневички были поражены из противотанковых гранатометов, а они на такое не сильно рассчитаны. Дальше начался стрелковый бой с выжившими, а вторая группа двинулась на вас. Ну, дальше вы сами знаете. Первую волну вы перебили, они подогнали пикапы с пулеметами, и вы отошли в безопасную комнату Ашейли. Если бы не она, с вероятностью в 95% были бы погибшие. Налетчики после этого попытались взорвать шлюзовую дверь гранатами, потом пластидом, но не смогли. Пока они там возились, я смог послать из запасного бункера рой дронов, которые отвлекли бандитов, а потом подошли андроиды. Они в ближнем бою и добили атакующих. У нас тоже есть потери. 7 дроидов не подлежат восстановлению. Честь и слава им в электронном раю». «Слушай, а почему ты с самого начала не расстрелял их с воздуха? И почему рукопашная?» Джейсон встрял в разговор. «Потому, мой дорогой, что у нас нет разрешений на такие штуки. Даже полиция не имеет права использовать дроны с оружием на борту. Пришлось импровизировать. Кстати, согласно легенде, дронами управляли операторы, а юристы прямо сейчас делают все, чтобы этих операторов никто не стал очно опрашивать. А то сами понимаете. Это самое тонкое место. Надеюсь, сумеем выйти сухими из этой воды. Так-то все укладывается в доктрину крепости и право на законную самооборону, по которому вы имели право применять оружие при атаке на жилище. Ну а ваше оружие зарегистрировано и легально. Тут вопросов почти не будет». «Почти?» Сьюзен не понравилась оговорка Мака. «Почти. Вскрытие покажет, что часть атакующих погибла от ужасных травм, причем нанесенных голыми руками. Людей буквально разорвали на куски». «Это я как-то не подумала». Лилли опустила взгляд. «Ну а что оставалось делать, когда стреляют в маму с папой, братиков?» «Ты герой», — Сьюзан обняла поникшую сестру. «Как-нибудь разберемся, верно, Мак?» «Ну, доказать они ничего не смогут. Мало ли кто из вас виртуозно умеет сражаться кошачьей лапкой. Это вид оружия такой. Конечно, экзотический вид боя, но не более того. Импульс сжег все телефоны и камеры, так что кадров не будет. Ну а соседи, если кто был настолько отмороженный, что наблюдал за боем со стороны, вряд ли смог разглядеть на таком расстоянии, что и как там происходило в дыму и темноте. А вам с утра разговаривать со следователями, скажете, что у кого было оружие, использовали личное оружие. Кто подобрал оружие нападавших, использовали его. Вам, кстати, придется отдать на баллистическую экспертизу ваши пистолеты. Ну, стреляете хорошо, ну, тренировались много. На Андрея было покушение. Это вообще не проблема. А у кого не было огнестрельного оружия, как у Лили, те дрались в рукопашную. На адреналине, опасаясь за свою семью, сумели превзойти самих себя. И да, тоже тренировались, что абсолютная правда. И еще. Опасаясь покушений, вы использовали разработку корпорации «Надежда» — молекулярную броню. Об этом придется рассказать следователям. Тут никуда не деться. А последствия? Джейсон вопросительно посмотрел на товарищей. «Мы же вроде не хотели передавать опасные технологии в руки государства». «Тут последствия минимальны». Андрей махнул рукой. «Каждый комплект брони содержит такое количество редкоземов, что по стоимости сопоставим с танком. И по этой причине уменьшить стоимость толком нельзя. Это мы с Маком давно обсуждали». «Ага. Я предлагаю, наоборот, объявить о прорыве в разработке материалов. Опять же, ребята, что придумали это чудо, все равно, рано или поздно, воспроизвели бы его где-нибудь еще. Иначе ради чего они вкалывали? Им признание хочется. Кстати, могут и Нобелевку дать. Вот о разработке камуфляжной пленки мы сообщать не будем. Благо, ее разрабатывали разные команды, и конечный продукт я довел до ума сам. Организуем дочернее предприятие, выйдем на рынок. Это в данном случае обязательно, иначе будем выглядеть слишком странно. И заработаем еще немало денег. То же самое с бионическими протезами. Будем завоевывать рынок хай-тека. В отдельную компанию выделим наше подразделение андроидов. Везде будем контролировать больше 50% акций. Как вам такое?» «Мак, а что тут думать?» Андрей пожал плечами. «Присутствующие в экономике не особо разбираются. Если это в наших интересах, действуй. Подключи к этому всему Роберта и прочих дружественных нам политиков. Пусть они заработают и будут заинтересованы в нашем процветании. В Америке это работает именно так». «Дельная идея», — Сьюзан кивнула. «Утром же дам знать всем, кому нужно, от твоего имени». Мак моментально согласился. «Вот так мы становимся жирными котами и эксплуататорами». Только Лили была не в восторге. «Опять за свое!» Сьюзан на правах старшей сестры решила подавить бунт в зародыше. «Мы на заработанные деньги яхты островов педофилов не покупаем. Все вкладываем в разработку новых технологий, которые недоступны большинству». Лили не сдавалась. «Пока недоступны», — согласилась Сьюзан. «Но ты же знаешь, что мы стараемся удешевить методику лечения, сделать более доступной. И наоборот, военные технологии у нас специально очень дорогие. Мы же не хотим становиться оружейной фирмой. Короче, кончай дуться. Нам еще дом родителям восстанавливать». «Кстати, о доме». Мак был готов к разговору. «Я уже составил смету, связался с некоторыми строительными конторами, и за совсем неразумную цену ваш дом будет восстановлен примерно за месяц, как только закончится следствие. Да еще лучше, чем был. Я согласую конечный дизайн с твоими родителями, но хочу внести несколько защитных элементов, чтобы ничего такого больше не повторялось». «С пулеметными турелями на крыше?» Сьюзан печально улыбнулась. «Дома, в котором она выросла, в прежнем виде больше не будет». «С защитными элементами, как я и сказал». Мак ушел от прямого ответа. «Сейсон, кажется, не шутит». Лилли посмотрела на сестру. «Пулеметы? Серьезно?» «Если получим разрешение, в чем я сомневаюсь, а было бы хорошо». У Мака были явно наполеоновские планы. «Но вот автономные дроны я там точно размещу. И...» Мак замялся и добавил извиняющимся тоном. «Нам пора заканчивать. Вы все переутомились, а вам, возможно, придется еще повоевать. Ирина заснула». Андрей обернулся и увидел Иру, мирно спящую калачиком на диванчике. Девушка выглядела беззащитной и уязвимой, хотя на самом деле была одним из самых опасных бойцов на планете. Сьюзан подошла к подруге, мягко взяла ее на руки, благо физическая сила позволяла, и, повернувшись к присутствующим, шикнула. «Все, по комнатам. Я отнесу Иру в спальню. Я с Лили ночую с роднёй, им так безопаснее. Джейсон у нас в гостевой, ну а Андрей рядом с Ирой. Не хочу её будить, чтобы переодевать в броню. Всем всё понятно». Джейсон с Лили кивнув пошли к себе, а Андрей проследовал вслед за невестой в спальню. Уже когда Сьюзан положила Иру в кровать на своё место и укрыла одеялом, Андрей почти беззвучно спросил: «Ты нам настолько доверяешь?» Сьюзан остановилась в проеме дверей и, посмотрев огромными зелеными глазами на своего мужчину, пожала плечами. «А как иначе? Без доверия невозможно жить вместе. Считай это прыжком веры. Я верю, что ты меня не подведешь». Следующие две недели запомнились настоящей лавиной неизбежных встреч. Тяжелым испытанием для интроверта. Первыми, естественно, пришли следователи от полиции и ФБР. Нападение бандитов с пулеметами на новоиспеченного тек-миллиардера потрясло всю страну. Газеты вышли с кричащими заголовками, а число жертв нападения, в основном случайных, исчислялось уже десятками. Политики тоже среагировали мгновенно, отозвавшись классическим «доколе». Республиканцы, как всегда, требовали усилить работу полиции и разобраться, как нелегалы из Европы смогли попасть на территорию США. Демократы же возмущались свободным оборотом тяжелого оружия и хотели расследовать, как оно оказалось в руках бандитов. В Конгрессе назначили слушание, президент обратился к нации по поводу беспрецедентного акта бандитизма, дело рук организованной международной преступности. А руководство корпорации «Надежда» осаждали толпы журналистов, пытаясь взять интервью. Неизвестным образом всплыл факт попытки ограбления в фешенебельном клубе Манхэттена, что только добавило масла в огонь скандала, и Мак был твердо убежден, что утечку организовали люди сенатора Роберта через его дочь Хелен. Ее веб-сайт, где она выложила подробности неудачного налета, даже несколько раз падал из-за наплыва читателей. Общественное мнение склонялось к мнению, что Андрею мстили пособники налетчиков, хотя следователи ФБР даже не рассматривали всерьез эту версию и больше опрашивали о возможных конкурентах. Андрей, следуя совету юристов, не называл никаких имен, признавая, однако, что его бизнес может сильно навредить многим в индустрии медицины. Как и ожидалось, Хелен тоже напросилась на встречу, и уж ей Андрей отказать никак не мог. Впрочем, они быстро договорились не касаться причин нападения. Взамен этого Андрей дал довольно пространное интервью, где в красках рассказал, как именно высокотехнологичная персональная броня спасла ему и его сотрудникам жизнь, а робототехника позволила вовремя получить подкрепление. Андрей почти не кривил душой, рассказывая, как это было, однако по понятным причинам рассказал далеко не все. После расспросов у следователей настала череда встреч с политиками и бизнесменами. Хотя давно известно, что деньги не любят шума, но технологические новинки, позволившие выиграть бой с бандой, оказались слишком лакомой приманкой для инвесторов, говорили сами за себя. Инвестор пошел косяком, тем более что Мак дал знать о скором выходе на рынок производства метаматериалов, бионических протезов, а также продвинутых дистанционно управляемых андроидов. Полевые испытания в боевом режиме произвели неизгладимое впечатление на высшее общество, что практически мгновенно вылилось во множество предложений о совместном производстве, об инвестициях, а также в предзаказы на закупку готовых изделий. Одним из первых оказался звонок из администрации президента с предложением обсудить производство персональных средств защиты первых лиц государства. Перед Андреем теперь открывались почти все двери, а Роберт оказывал неоценимую помощь в навигации среди этого змеиного гнезда, не забывая, конечно, и о своих интересах. Несмотря на возможность скинуть значительную часть переговоров на Мака, а также Иру, Джейсона и Сьюзан, свободного времени у Андрея больше не было. Он с трудом выкраивал час на занятия в спортивном зале, где проводил спарринги со своими соратниками. Да полчаса вечером, чтобы побыть наедине со Сьюзан, которая значительную часть времени проводила со своей семьей. Когда Мак сообщил, что устраивает общий сбор и отменяет встречи во второй половине дня для обсуждения важных новостей и вообще текущей обстановки, Андрей вздохнул с облегчением. Он соскучился по общению с друзьями, которых видел только в спортзале, да в режиме видеоконференций. К тому же и новости от Мака были как нельзя кстати. Андрей уже устал от неопределенности и жаждал узнать, как же закончилась их операция по нейтрализации клана Малони. От этого зависело очень многое. В частности, их мирное существование. На этот раз Мак организовал разговоры в гостиной, опустив жалюзи на панорамные окна. Современные технологии позволяют достаточно точно читать мимику, а позволить кому бы то ни было посредством хорошей оптики узнать, о чем будет разговор, маг не собирался. Выбор гостиной вместо привычной кухни был связан с тем, что Чен, уже перенесший операцию, несмотря на возражения соратников, собирался присутствовать лично, а для этого требовалось пространство. Мастер все еще передвигался с капельницей и монитором, хотя настаивал, что он вернулся в прежнюю форму. Маг на этот раз тоже решил отличиться и пришел на встречу в виде новой модели андроида. Когда Андрей впервые увидел аватар своего друга, он чуть не споткнулся. Открыв по заранее оговоренному звонку дверь, он ошарашенно узрел двухметровую блондинку атлетического телосложения. Ей не хватало только крыльев и копья, чтобы сходство с Валькирией было полным. Заметив отрыбь друга, маг засмеялся мелодичным грудным женским смехом. «Не ожидал. Наши роботехники творят чудеса. Эта форма хоть и в цену истребителя, но оно того стоит. Нравится?» «Да уж, ошарашил. А почему женщина?» «А почему нет? Я же существо бесполое. Пока пусть будет так. Женщины внушают меньше тревоги окружающим, даже столь крупные, как эта. А если женщина еще и красивая...» «Я, кстати, очень старался в этом плане. Вернее, старалась. То у мужчин снижается настороженность и враждебность». «Хрен с тобой». Андрей махнул рукой и пошел в гостиную. «Сейчас ты всех ошарашишь, как только они соберутся». «Хрена как раз у меня нет». Мак опять мелодично засмеялся. «Да тфу на тебя!» Андрей залился краской. Действительно, новый облик Мака вызвал кучу восторгов. Лили скакала вокруг Валькирии и даже обнюхала ее. Андроид пах женщиной. Мак не упускал мелочей. Джейсон от восторга потерял дар речи, а потом заявил, что готов жениться на Маке. И фиг с ним, что он металлический и вообще не человек, а реальный терминатор. Сьюзан игриво спросила, серьезно ли он, чем вогнала Джейсона в краску, и тому пришлось отшучиваться. Даже Чен, войдя в гостиную последним в сопровождении Иры, зацокал языком, оценив красоту творения Мака. Мак, усевшись в свободное кресло, которое заметно просело под немалым весом металлического тела, тут же перевел разговор в деловое русло. «Я специально сделал аватар таким, чтобы в ближайшее время продемонстрировать инвесторам. Влетел он нам в копеечку, но оно того стоит. Сейчас они все кинутся развивать искусственный интеллект для того, чтобы сделать такие системы автономными, но без квантового суперкомпьютера шансов на формирование самодостаточной личности у них нет. Ну а я уж постараюсь, чтобы она у них не получилась, в результате случайности. Это я у вас такой, вернее, такая хорошая. Моя модель поведения и этическая картина мира базируются на таковых Андрея, а что там будет у альтернативных ИИ, лучше даже не думать. Полагаю, ничего хорошего. Но я рад, что произвел впечатление». «Как-то не сочетается женская внешность с твоим мужским «я»?» Сьюзан проходила в медицинской школе базовую психологию. «Ты же себя, очевидно, воспринимаешь как мужчину». «Ладно, ладно, учту. Теперь я женщина-маг. Короче, через месяц мы выходим на биржу с контрольным пакетом акций в корпорации «Надежда Роботикс». Будем делать самые продвинутые андроиды на планете. Огромное число предзаказов от престарелых миллиардеров». «Извращенцы». Маг захихикал. «Естественно, на женский вариант. Впрочем, от женщин есть заказы и на андроидов мужчин, а государство заказало приличное количество базовых дроидов с встроенным оружием. Будет персональная охрана первых лиц государства». «Неплохо, неплохо». Андрей кивнул. «А как насчет нас?» «Ввиду состоявшегося покушения, нам выдали специальное разрешение на размещение оружия на роботизированных системах корпорации «Надежда». Кстати, пулеметные турели в доме родителей Сьюзан теперь тоже не исключены. Мастер Чен?» «Мы, Андрей, теперь еще и частная военная компания. ЧВК «Надежда». Я туда перевел своих парней и в процессе найма сотен новых бойцов. Не опасайтесь, что к нам придут люди вроде тех, что послали Малони?» Джейсон поежился. «В прошлый раз даже после тщательного отбора среди самых подходящих кандидатов нашлись крысы. А на этот раз мы отбираем в другой категории». Чен похлопал себя по руке, к которой был прикреплен разъем от монитора. «Мы нанимаем инвалидов, которым будем делать бионическое протезирование. Опытнейших бойцов, которые нам будут обязаны своей полноценной жизнью. Ну и контроль над бионическими процессами, которые нуждаются в обслуживании, никто не отменял». «Жестко». Джейсон с уважением кивнул. «Но крайне эффективно в плане лояльности». «Эта часть нашей деятельности выделена в компанию «Надежда Простетикс». Тоже куча заказов. Немного от государства, но в основном от инвалидов со средствами». Валькирия Мак заметила недовольное лицо Лилли и тут же добавила. «Пока дорогое удовольствие, но с развитием массовости надеемся сделать куда более доступным. Я всегда вспоминаю тебя, моя дорогая, когда думаю о заработке денег. Ты мой коммунистический компас». Лили ухмыльнулась и спросила. «Производство метаматериалов тоже отдельная компания?» «Конечно». Валькирия Мак кивнула. «Во главе поставила изобретателей, но у нас все равно контрольный пакет. Называется «Метаматериал Экспандед». Ребята придумали название сами, все же это их детище, я не спорила. Что касается сети клиник, то Сьюзан теперь формально возглавляет ее и является вице-президентом «Надежды» по медицине, а Джейсон — вице-президент по науке. Весь исследовательский комплекс на нем. Джейсон запнулся. «Сестра, да там куча крайне интересных наработок. Мы под себя подминаем самые передовые, прорывные направления. Да, чипов мы не делаем. Это прерогатива других игроков. Но вот разработка квантовых носителей, что удешевляет создание тела для мака, идет ударными темпами. Спасибо сенатору. Нам выдали все разрешения на закупку компонентов. Центр в процессе строительства. Хотя займет это до года». «Кстати», — Сьюзан встряла в разговор. «Спасибо за ударное строительство дома для родителей, мак. Всего 2 недели прошло, а там уже стройка кипит. Говорят, что ты нагнала туда кучу строителей с техникой, и стройка идет буквально днем и ночью. Я сперва не поверила, но папа сказал, что обещаю через месяц все доделать. Соседям заплатили очень приличные компенсации, чтобы они немного потерпели шум от стройки». «Не за что. По нашей вине учинен разгром, и самое малое, что мы можем сделать, так это исправить порушенное. Кто-то лишился машины, кому-то пулями посекло жилище, есть погибшие и раненые. Мэр города, друг Эда, открыл специальный фонд для возмещения ущерба пострадавшим, и мы туда внесли весьма значительную сумму. Денег на это не жалко, а если говорить о деньгах, то после выхода на биржу новых компаний с нашим участием, до скупки по дешевке индустриальной базы для производства, тут помощь сенатора с его приятелями была просто неоценима. По моим расчетам, Андрей после Нового года станет самым богатым человеком на Земле, обойдя и Маска, и Безоса, и Гейтса, причем намного. Да и все присутствующие будут в сотне самых богатых людей в мире». «Офигеть!» Ира не сдержала эмоций. «Кто бы мог поверить из моих одноклассников?» «Хе-хе». Валькирия Мак лукаво улыбнулся. «Теперь ты самая завидная невеста в стране. Сьюзан вроде как занята, а про Лили мало пока кто знает». «Ну, как-нибудь обойдусь». Ира покраснела. «Пока обойдусь». «Не тушуйся. У тебя даже фан-клуб есть в Фейсбуке с тысячами поклонников и поклонниц. Тебя там зовут не иначе, как Чудо-женщина». «С фантазией у публики скудно», — Андрей ухмыльнулся. «И не говори, папаша. Тебя самого знаешь, как называют?» «Дай догадаюсь. Профессор X?» «Не угадал». Мак активировал встроенный проектор, и на гигантском экране во всю стену появилась фотография Андрея в компании андроидов на фоне зарева от догорающей машины. Камуфляж был поврежден. Сквозь несколько пробоин в нем виднелась броня, а образу придавал брутальности пистолет, который Андрей так и не выпустил из рук. «Из-за этой фотографии тебя зовут Железный Человек и Тони Старк». «Да откуда она взялась?» Андрей был ошарашен. «Там же всю электронику...» «А, понял. Старая добрая пленка?» «Да. Оказались любители теплой ламповой оптики с пленкой. Нам повезло, что они ее сумели достать, когда, по большому счету, все закончилось. Но вид у тебя тут чрезвычайно мужественный и брутальный, да». «А мне нравится». Сьюзан лукаво посмотрела на своего жениха. «Повесим в спальне». «Вас там тоже фотографировали. Я скинула всю подборку на ваши телефоны». Валькирия махнула рукой. По всей комнате затренькали телефоны, получая файлы с фотографиями. «Красавцы и красавицы. Ирина — чудо-женщина, Сьюзи — воительница, а Лили — женщина-кошка, естественно. Ушки и все такое». «А я?» Джейсон заинтересовался. «Ну, сам подумай». Валькирия Мак снова улыбнулась. «С фантазией же проблемы. Ты черная пантера, конечно». «Ладно, все это приятно и весело». Андрей собрался с духом и решил перейти к главному, ради чего их пригласил Мак. «Но мы тут для того, чтобы узнать, что нам делать с Малони». В комнате повисла тишина. Даже Лили, которая рассматривала свои фотографии и цокала языком от удовольствия, тут же притихла. «Да, ради этого и собрались». Валькирия Мак согласно кивнула, тряхнув роскошные гривы волос пшеничного цвета. Но и тут новости в основном хорошие. Ну, насколько хорошими могут быть новости о ликвидации почти 200 живых людей? «Все получилось?» — тихо переспросил Андрей. «Да. Мы же все рассчитали». Голос Валькирии Мака не был веселым. «А подробнее?» Лилли посмотрела на своих друзей, которые смущенно переглядывались. «Я единственная, кто до конца не знает, что вы, вернее, мы, натворили». «Можно сказать и так. Позволь восполнить этот пробел». Андрей сцепил руки и посмотрел на Лилли. «Мы создали вирус, который убил всех взрослых членов клана Малони. Почти 200 человек». «Но как?» Лилли была ошарашена. «Одно дело бой, другое — хладнокровное убийство сотен человек. Когда Малони приходил к нам в первый раз с угрозами, предусмотрительный маг собрал его генетический материал с ручки двери, которую он трогал. Маг вообще крайне предусмотрителен. Такова его природа». Валькирия Мак согласно кивнула, а Андрей продолжил. «На основании анализа генома был разработан смертельный вирус, который должен был наносить максимальное поражение родственникам Джейкоба. Пока шла разработка вируса, Мак сумел заполучить генетический материал еще нескольких членов клана. Даже не спрашивай как. Вирус довели до ума, а на той вечеринке в клубе миллиардеров, когда на нас напали, мы успели заразить Джейкоба». «Ну а дальше дело техники», — продолжила Валькирия Мак. «Инфекционный агент создан на основе вируса кори, которая для детей почти безвредна, а взрослые могут и умереть. Малони — это, по сути дела, итальянское мафиозное семейство. Во время Дня Благодарения они встречались друг с другом, распространяя вирус, который заразен до появления признаков болезни. Корь вообще сильно заразна, а тут продукт направленных генетических мутаций. Короче, заразились почти все. Мы так разработали вирус, тут спасибо Джейсону за идею, что у пациента ноль, то есть Джейкоба Малони, инкубационный период самый длительный, а с каждым последующим заражением инкубационный период сокращается. Первые признаки болезни появились примерно одновременно как у самого Джейкоба, так и у тех, кого он заразил. У детей клана это вылилось в очень сильный грипп, но все выжили, а вот те, кто старше 14-15 лет, получили поражение внутренних органов и начали умирать в течение нескольких дней после появления первых симптомов. Первым умер Джейкоб, потом его братья, а затем начался повальный мор. На данный момент вспышка суперкори, как ее называют, сошла на нет, и я уверена, что те, кому надо знать, уже поняли, что вирус был специально модифицирован и имеет искусственное происхождение. Впрочем, спасти от этой болезни никого не успели. Вакцины нет, а смертность от вируса на уровне бешенства, то есть близка к 100%. Заболели и некоторые сторонние люди, включая некровных родственников Малони, но для них все закончилось обычной курью. Они поправятся. На данный момент клан Малони перестал существовать. Все те, кто управлял деньгами, контактами, руководил силовыми операциями клана, мертвы. Я получаю информацию, которой располагают органы власти, и точно уверена, что из оставшихся в живых членов клана никто не сможет добраться до сохранившихся опасных активов. У них просто нет доступа. Официально власти США и Италии заявили о вспышке кори, повлекшей несколько жертв. Неофициально было расследование, которое по указанию сверху закрыли. Видимо, Малони угрожали многим и нажили немало врагов. Если не считать какого-нибудь чудом выжившего одиночки с планом кровной мести, угрозы нет. Но у одиночки нет шансов, я его отслежу. Можете начинать праздновать. «На 200 человек?» Лили растерянно посмотрела на Андрея, который не отвел взгляда. «Лили, мне близко твое человеколюбие, но тут выбор или мы, или они. И я выбрал нас. Что они творили, как они пытались убить твою родню, думаю, не стоит вспоминать. Ты же сама рвала буквально голыми руками тех, кто посмел напасть. А мы убили тех, кто отдал приказ. Кто больше заслуживает смерти? Охранники концлагеря или верхушка нацистской партии?» «Понимаю я это». Лили отвела глаза. «Революции без крови вообще не бывает. Но на душе все равно неспокойно». «А вот это как раз говорит о том, что вы остались людьми, а не стали расчетливыми убийцами», — внезапно сказал молчавший до этого Чен. «Уж поверьте солдату, которого специально готовили убивать тех, на кого укажет командование. Но раз нам пришлось спасать тех, кто близок и дорог, пусть наши враги пожалеют, что с нами связались». «Так что, мы теперь свободны?» — Ира обвела взглядом присутствующих. «Можем просто ходить по улицам, сидеть в ресторанчиках, загорать на пляже и не опасаться удара киллера?» «В принципе, да», — Валькирия Мак кивнула. «Но не совсем». «О чем это ты?» Сьюзен с подозрением уставилась на красавицу. «Что это значит?» «Я понял». Андрей ухмыльнулся. «Мы ж теперь знаменитости. Какой поход в ресторан, когда на тебя будут пялиться и снимать на телефон, а вокруг еще бегать папарацци с камерами?» «Вот ведь дрянь дело!» Джейсон поморщился. «А я как раз хотел сводить маму в Карнеги-холл. Она всегда хотела». «Это мы организуем». Валькирия Мак махнула рукой. «Отдельная ложа для VIP-гостей и все такое, но да, Андрей прав. Как прежде, не будет. И поэтому есть вторая часть того, что я хотела бы с вами обсудить». «Но что еще?» У Сьюзен, которая только что выдохнула, явно расслабившись, заныла под ложечкой от дурного предчувствия. «Нам предстоит учиться играть по правилам тех, кто дергает за нитки в этом мире. И если мы не хотим, чтобы нас скушали, придется заниматься не только тем, что приятно и интересно, но и таким нудным делом, как выстраивание альянсов, чем мы уже частично заняты. А самое главное — политикой. Нам нужно решить, кто из присутствующих будет направлен нашим мини-кланам делать политическую карьеру». Валькирия Мак обвела взглядом притихшую компанию. «Ну, это точно не я». Андрей поднял руки. «У меня гражданство не самой популярной страны, да и управление компанией, каким бы формальным оно ни было с помощью Мака, отнимает кучу времени». «Чур не я». Ира в ужасе поглядела на Андрея. «Я не гражданин и вообще почти не легал». «О вас речи и не идет, как и о чине. Вы все же иностранцы, да еще с темным прошлым». Валькирия Мак сочувственно кивнула. «Лили очень молода и имеются связи с радикальными группировками, что в принципе поправимо, но она слишком горяча, и ее занесет. Я права?» «Права, конечно». Лили пожала плечами. «Какой из меня политик? Только если ломать эту гнилую систему, а это не в ваших интересах». «Не в наших», — поправил Андрей. «Мы теперь свой собственный клан и рассчитываем друг на друга». «Остаются Сьюзан и Джейсон». Валькирия Мак показала изящным пальчиком на притихших соратников. «Джейсон был бы идеален, но...» «Что за но?» Джейсон немного обиделся. «Чем это я не вышел?» «Всем вышел. Я же говорю, что идеален. Из бедной семьи, чернокожий ученый, который сам себя сделал. Но ты нам нужен как глава научной части корпорации. Тебе придется иметь дело с кучей капризных гениев, чьи пубертатные выходки не соответствуют их положению и возрасту, но с которыми ты так хорошо справляешься. Ну, Джейсон, я лично без тебя не могу». Валькирия Мак умильно сложила губки. «Человеческая психология ботанов для меня слишком сложна. Честно-честно». Джейсон расслабился, и Валькирия Мак продолжила. «Остается Сьюзен, и она тоже хороший кандидат. Из большой дружной набожной семьи получила образование, вместо выгодной работы доктором пошла работать ученым, спасать человечество и просто красавица. Короче, Сьюзен пойдет работать в Конгресс, а там посмотрим». «Стоп, стоп, стоп!» Сьюзен сердито уставилась на Мака. «А меня спросили? Да и вообще, я же не профессионал, я даже праймерис не пройду». «Хорошо, спрашиваем. Пойдешь работать в Конгресс ради благополучия нашей дружной семьи и своего мужа?» В голосе Валькирии Мака не было даже намека на шутку или насмешку. Все звучало весьма серьезно. «Ну, раз вопрос ставится так, то да, конечно. Но кто сказал, что меня изберут?» «А вот это дело техники». Валькирия Мак засмеялась своим грудным мелодичным смехом. «Если бы Андрей не знал правды, он бы мог поклясться, что перед ним сидит настоящая женщина из плоти и крови. В Америке побеждает тот, кто знает, как работает система. Говорит людям то, что они хотят услышать, имеет друзей в политических кругах и, самое главное, деньги. И это все у нас есть. Мы не замахиваемся на пост президента и даже сенатора, переходя дорогу опасным людям, по крайней мере, пока. Так, конгрессвумен от одного из округов города. В следующем году как раз выборы, и мы на них точно победим. Особенно с моими возможностями по сбору данных на конкурентов и расчету ожиданий электората. Так что после Нового года начинаем работу, чтобы к марту, когда у нас будут праймерис, мы были готовы. А пока наслаждайтесь рождественскими праздниками. Вы их заслужили».